Глава 5. «Но если это так, то как?» — начала Роза, но в этот момент ее прервали. И вовсе не собеседник, а открывшаяся в комнату дверь. Резко обернувшись, Роза замерла, глядя на стоящего в проходе короля. «Что он тут делал?» Вскочив на ноги, Роза элегантно присела, поддерживая кончиками пальцев подол платья. «Ваше Величество!» — произнесла она тихо, пытаясь придумать причину, почему король заявился в это место. Судя по всему, крыло было давно заброшено, и никто здесь не бывал. «Леди Эллард», — поздоровался король, а потом, заложив руки за спину, вошел в комнату, посматривая по сторонам. Роза выпрямилась и выжидающе застыла, периодически бросая на короля короткие взгляды. Тот отошел от двери и начал обходить комнату, время от времени прикасаясь к разным вещам. Он выглядел скучающим и как будто бы даже незаинтересованным. «Давно здесь не был», — спустя какое-то время сказал король. Роза выдохнула и спросила, «Что привело вас сюда, Ваше Величество?» Сразу правитель ничего не ответил. Он обошел всю комнату по кругу, а потом, когда добрался до стоящей у камина Розы, встал напротив нее. Некоторое время монарх молчал, пристально рассматривая ее лицо сверху вниз. Все-таки его величество был довольно высок. «Этот же вопрос я хотел задать вам, миледи», произнес он и скучающе осмотрел ее с ног до головы. Прошлая владелица тела от такого внимания короля явно была бы в восторге, но Роза лишь нахмурилась, подавляя желание отступить. И пусть ее сердце колотилось, а в горле застревал комок, она была уверена, что все эти реакции принадлежат совсем не ей. Видимо, что-то осталось от Розы ли внутри нее. Может быть, это просто физическая память? Вероятнее всего, так оно и есть. «Не понимаю, о чем вы?» «Я имею в виду это крыло», — уточнил король, без всяких сомнений перебивая ее. В этот момент незнакомец поднялся со своего места и встал рядом с Розой, вернее, позади нее. Она необъяснимо расслабилась, когда ощутила исходящее от мужчины тепло. Внезапно захотелось отклониться назад, чтобы расслабиться еще больше, но делать этого Роза не стала. «Разве запрещено здесь бывать?» — поинтересовалась она уже более спокойно. Присутствие ночного гостя необъяснимо придавало ей уверенности. «Я гуляла, наткнулась на это место, здесь все запущено, но вполне уютно, и...» «И...» — поторопил ее король, когда Роза неуверенно замолчала. Он по-прежнему смотрел только на нее, не отрываясь ни на миг, и это очень нервировало. «Понимаете, Ваше Величество, я много лет провела в уединении, и шум, которым наполнена столица, и замок, немного... В общем, я искала тишины, а это место показалось мне идеальным укрытием. Довольно легко солгала Роза». В принципе, в ее словах даже была доля правды. Например, она не соврала, когда сказала, что искала тишины. Только вот не от шума столицы или замка, а от своей приставучей мачехи, которая все не могла успокоиться. «Хм...» — протянул король, а затем внезапно поднял руку и погладил Розу по щеке тыльной стороной пальцев. Роза все таки отшатнулась, уходя от прикосновения. Король замер с зависшей рукой. Его взгляд наполнился удивлением. Впрочем, пару секунд спустя он пришел в себя и убрал руку, а потом и отступил, делая вид, что ничего страшного не случилось. «Это место может быть опасно для такой хрупкой девушки, как вы, миледи», произнес он, поворачиваясь к ней спиной. «Говорят, тут обитает свирепый дух. Не тот ли самый, что завелся в подземельях?» спросила Роза, а потом прикусила язык. Наверное, не стоило упоминать ее прошлый отказ. Король повернулся к ней. «Кстати, о том походе». Начал он, принимаясь снова расхаживать по комнате. «Жаль, что вы отказались, миледи. Мы хорошо провели время. Правда, духа так и не нашли. Прошу меня простить, Ваше Величество, за мой отказ, но, как я уже говорила, у меня негативная реакция на всякие подземелья». Король хмыкнул. «Буду иметь в виду». Роза нахмурилась. «Что это могло значить? Не угроза ли?» «Скоро обед», — снова заговорил правитель, не получив от Розы ни ответа, ни какого-либо замечания о его последних словах. «Составите мне компанию». Роза напряглась. Она собиралась держаться от короля подальше, и этому было несколько причин. Первая. В отличие от бывшей владелицы тела, она не любила этого человека. Вторая. По какой-то причине находиться рядом с ним ей не нравилось. Она каждый раз ощущала дискомфорт. И третья. Внимание короля могло стоить ей очень дорого. Семьи, которые желали породниться с троном, вряд ли позволят, чтобы рядом с его величеством находилась простая баронесса. Одно дело безопасная служанка, и совсем другое аристократка, на которой король вполне мог жениться. Падать с лестницы или вываливаться из окна Розе совсем не хотелось. Это сейчас она, по мнению многих, просто безобидная влюбленная дурочка, на которую король не взглянет дважды. Но стоит ему проявить к ней малейшее внимание, как многим ее существование встанет поперек горла. Вот только как отказать? Она уже однажды отклонила его предложение. Второй раз уже будет оскорблением. «Прошу меня простить, Ваше Величество, но сегодня у меня плохо с животом». Все-таки решилась она. Вряд ли король ее сильно накажет, максимум отошлет из столицы, запретив на пару лет показываться ему на глаза. Невелика потеря. Жаль, конечно, что она так и не узнает тайны незнакомца. Ее слова снова удивили правителя. Подойдя ближе, он уже с куда большим интересом посмотрел на нее. «Это такая стратегия, миледи?» — спросил он насмешливо. Удивление исчезло из его глаз, сменившись прохладным презрением. «Уверяю вас, такие трюки давно уже на мне не работают». «Не понимаю, о чем вы», — отозвалась Роза, хмурясь. Король совершенно ей не нравился. Сейчас от него буквально веяло чем-то неприятным. «Ваши отказы», — любезно пояснил правитель, «вы действительно думаете, что я обращу на вас больше внимания, если вы начнете вести себя со мной столь дерзко? Поверьте, это выглядит крайне очевидно и нелепо». Роза на миг задержала дыхание, а потом непроизвольно улыбнулась. Ей так и хотелось сказать, чтобы он поправил корону. Она, видимо, начала слишком жать ему на мозги. «Любовь, Ваше Величество, имеет свойство проходить. Возможно, когда-то я и была немного увлечена вами, но сейчас, поверьте, мое внимание вам не грозит». Ее слова действительно были весьма дерзкими, но она не могла оставить его выпад без ответа. «Позвольте вам не поверить», — усмехнулся король, которого слова Розы не убедили ни на грамм, если судить по его выражению лица. «Любовь, может, и проходит, но она не исчезает за одну ночь. Закончим этот нелепый спор, миледи. Прогуляйте со мной», — приказал он. И выставил вперед локоть, замерев в ожидании. Роза подавила желание поморщиться. В третий раз отказать она точно не могла. Как жаль. Положив руку на чужой локоть, Роза позволила вести себя. Прежде чем они вышли из комнаты, она покосилась на незнакомца. Тот задумчиво смотрел на короля. Заметив ее взгляд, он последовал за ними. Роза облегченно выдохнула. «Что-то не так?» — любезно спросил король, заметив ее напряжение. «Все в порядке, Ваше Величество, просто устала», — Роза покачала головой. Правитель ничего на это не сказал, просто положил руку на ее пальцы, которыми она хваталась за его локоть. «Вам действительно стоит избегать этого крыла, тут может водиться всякое», — посоветовал он и повел ее прочь из пыльного коридора, в который они попали из чужих, аккуратно прибранных покоев. «Как вы узнали, что я в этом крыле?» — спросила Роза, когда они покинули замок, направляясь в сад. Все это время она молчала, лишь посматривала по сторонам, отмечая взгляды всех, кто попадался на пути. Не было сомнений, через пару часов весь замок будет знать, что она наслаждалась прогулкой с самим королем. Это не понравится очень, очень многим. Роза нервничала, когда они вышли из замка, и только неотступное присутствие незнакомца почему-то успокаивало ее. Он следовал за ними на расстоянии. Она не оглядывалась, но ощущала его взгляд. «Слуги упомянули об этом, когда я проходил мимо. Я решил, что мне следует убедиться в этом самому», — ответил король. «Какие цветы вам нравятся?» — поинтересовался он, останавливаясь около пышного куста местной растительности. Если говорить честно, Роза не особо разбиралась в цветах. Роза ли о них знала много, но любовь девушки не передалась по наследству. Роза по-прежнему осталась равнодушной к растениям. «Эти симпатичные», — произнесла она, протянула руку и погладила кончиками пальцев крохотные синие цветочки, которыми был усыпан куст. «Как и все прочие», — Роза улыбнулась. Король некоторое время смотрел на нее, а затем отвел взгляд. «Зачем вы прибыли в столицу, миледи?» — спросил он чуть погодя. «Меня позвала сюда мачеха», — честно ответила Роза, зная, что врать в таком вопросе бесполезно. Она была уверена, что король и сам все прекрасно знал. Слухи в замке должны расползаться с рекордной скоростью. «Это единственная причина?» — допытывался он. «Конечно!» — легко солгала Роза. Роза ли, естественно, поехала в город еще и потому, что хотела увидеть этого человека. Но зачем сейчас об этом говорить? «Я не собираюсь оставаться тут». Она не договорила. Из-за ближайшего к ним куста вынырнул человек. Не успела Роза увернуться, как столкнулась с кем-то. «Ой!» — воскликнул молодой голос. «Простите меня!» Роза потерла ушибленную руку и, отпустив короля, отошла на пару шагов, наблюдая, как уже знакомая служанка собирает рассыпанное по земле белье. С некоторым любопытством Роза посмотрела на короля. Было интересно, как тот отреагирует на подобную встречу. Роза почему-то сомневалась, что она была случайной. Вероятнее всего, слухи уже облетели весь замок и добрались до Ханны. Той вряд ли понравилось, что ее возлюбленный прогуливается с возможной соперницей, вот она и решила испортить свидание. «Не очень жаль», — причитала она, наклоняясь и собирая белье. Вещи то и дело выпадали из ее рук, отчего ей приходилось снова за ними наклоняться. «Такая глупость на самом деле. Если так подумать, зачем бы служанке бродить по саду с полной корзинкой белья? Ее действия были настолько очевидны, что даже смешно. Я такая неловкая, что теперь делать? Придется все перестирывать», — продолжала лепетать девушка. Король при этом стоял неподвижно, глядя на нее со сложным выражением на лице, а Роза не знала, как поступить. В итоге она решила воспользоваться моментом и ускользнуть. Разговор с королем ее не прельщал, и сейчас появился хороший шанс избавиться от чужой компании. «Я только сейчас вспомнила, что обещала матушке поговорить с ней. Простите, Ваше Величество, мне было очень приятно побеседовать с вами, но время уже позднее. До свидания», — довольно громко произнесла Роза, а затем, не дожидаясь, пока король что-либо ответит, развернулась и торопливо направилась в сторону, откуда они пришли. Судя по лицу монарха, он не ожидал от нее такого маневра, но Роза не собиралась давать ему повод остановить ее, поэтому ускорила шаг. «Он видит меня», — внезапно произнес незнакомец, догнав ее. «Что? Почему он тогда никак этого не показал?» — спросила шепотом Роза, рефлекторно оглядываясь. К этому моменту короля и служанку уже не было видно из-за пышных кустов. «Я тоже хочу это знать». «Что ты делаешь?» — резко спросил король, хватая Ханну за руку. «Собираю белье», — дерзко ответила девушка, вмиг растеряв свой невинный и слегка нелепый вид. «Это очевидно». «Я не это имел в виду», — выдавил из себя король, серьезно и даже слегка гневно, глядя на девушку перед собой. Карие глаза сверкнули в ответ множеством эмоций, а потом заполнились слезами. «Ты делаешь мне больно, Геральт», — пролепетала она, теряя всю свою браваду. Король на миг прикрыл глаза, потом выдохнул, разжимая хватку. Сделав шаг вперед, он обнял возлюбленную, позволяя ей прижаться к своей груди, и погладил по волосам, собранным в строгую прическу. «Я не собирался этого делать, прости», — произнес он, целуя девушку в макушку. Просто разозлился. «Это из-за нее, да?» — всхлипывая, спросила Ханна, сильнее цепляясь за костюм короля. «Ты разозлился, что я прервала вас? Ты хочешь быть с ней? Но ты ведь говорил, что она тебя не интересует. Ты говорил, что любишь только меня». С каждым предложением голос Ханны звучал все громче и громче. «Ну тише, тише», — попросил монарх, морщась. Он никогда не любил женских слез. Отстранив девушку от себя, он слегка наклонился, заглядывая ей в глаза, и вытер большими пальцами крупные слезинки. Лицо Ханны покраснело, как и глаза. Девушка то и дело шмыгала носом, смотря на короля несчастным взглядом. Вздохнув, Геральт снова ее обнял, успокаивающе поглаживая по тонкой спине, обтянутой простым платьем. Когда-то давно он пошел на многое, чтобы иметь любовь этой женщины, но спустя столько лет его привязанность к ней истончилась. «Не говори глупостей, эта дурочка меня совсем не волнует», — произнес он, а сам подумал, что все не совсем так. До недавнего времени Розали действительно не интересовала его. Заикающаяся и некрасиво краснеющая в его присутствии провинциалка не вызывала в нем никакого желания, да и типаж был совсем не его. Блондинка с голубыми глазами. На его вкус она выглядела слишком бледной или даже блеклой. Вот только в последние дни с ней что-то случилось, и девушка внезапно изменилась. Она вся словно засияла изнутри. Геральду стало интересно, что с ней произошло. Когда он услышал шепот служанок о том, что леди Эллард направилась в закрытое крыло, то сразу последовал туда. Он хотел знать, что ей там понадобилось. Было неожиданностью найти ее в тех самых покоях. Он очень надеялся, что она не станет лезть, куда ей не следовало. И в крыле девушка оказалась действительно лишь по случайности. В ином случае... «Ты думаешь о ней?» «Да», — взвилась Ханна, отскакивая от короля. Сжав в руке полотенце, она поджала дрожащие губы и резко развернулась, собираясь бежать. Геральт не дал ей этого сделать. Поймав девушку за талию, он завернул ее и впился в пухлые искусанные губы поцелуем. Ханна немедленно замерла, а потом и вовсе растаяла. Король самодовольно хмыкнул, а затем принялся выбивать из головы возлюбленной всякие глупости, которые на деле таковыми не являлись. Закрыв глаза, он внезапно подумал, что ему хотелось бы знать, каков будет поцелуй с Розали. Он очень надеялся, что в тот момент она не станет снова некрасиво краснеть и заикаться. Оторвавшись от губ Ханны, Геральт посмотрел на нее. Слез почти не осталось. Девушка смотрела на него поплывшим взглядом, тяжело дыша. Обычно один этот вид заставлял его ощущать возбуждение, но сегодня почему-то он не почувствовал ничего. Впрочем, это не помешало ему добраться до более интересных мест. Король не волновался, что их кто-то увидит. В это время в саду мало кто бывал, да и кусты могли скрыть кого угодно. Спустя полчаса, довольно улыбаясь, Ханна вернулась на кухню. При ее появлении разговоры затихли, но девушку это мало волновало. Король по-прежнему был в ее власти. Надо было только еще немного поднажать, и тогда она точно станет королевой. Она очень надеялась, что сегодняшняя близость принесет свои плоды. Ханна не понимала, почему ей до сих пор так и не удалось понести. Она даже проверялась у знахарки, но та заверила, что с ее телом все в порядке. Вот только прошло уже несколько лет, как она спала с королем, а это не принесло никакого результата. Ханна давно начала подозревать, что дело в короле. Иной раз она даже подумывала переспать с кем-то еще, чтобы потом выдать ребенка за так ожидаемого всем королевством принца или принцессу. Но каждый раз ее останавливал страх, что правда откроется. Впрочем, Ханна решила, если у нее не получится в этот раз, она точно возьмет все в свои руки. Нужно только найти мужчину, который будет молчать. Хотя можно ведь сделать так, что настоящий отец ребенка даже не узнает, с кем переспал. Это будет лучшим решением. Ей не хотелось позднее стать жертвой шантажа. А что шантаж будет, Ханна была полностью уверена. Иначе и быть не могло. А зачем вообще ждать? Несколько проведенных с королем лет показали, что ни одна близость с ним не приводит к беременности. А раз так, можно прямо сейчас приводить свой план в действие. Окинув взглядом других слуг, Ханна чуть покачнулась и оперлась на стол, прикрывая глаза. «Ты в порядке?» — немедленно спросила одна из кухарок. Ханна мягко улыбнулась и открыла глаза, а потом выпрямилась. «Все хорошо», — заверила она женщину. «Просто голова на мгновение закружилась. Наверное, не выспалась». Кухарка скептически ее осмотрела и кивнула, давая понять, что приняла такое объяснение. Ханна решила, что на сегодня будет достаточно. Подхватив корзину с бельем, она устремилась к выходу. Она как можно скорее хотела выполнить свои немногочисленные, благодаря королю, обязанности, чтобы затем подумать, как достигнуть желаемого в самые кратчайшие сроки. Как только она вышла из кухни, слуги снова заговорили. «Точно вам говорю, королю она надоела», — громко произнесла одна из служанок. При этом ее глаза возбужденно блестели, а щеки горели. «Я сама видела, как нежно его величество смотрел на леди Эллард, когда провожал ее в сад». «Да ей давно пора», — проворчала самая старая из кухарок. В этот момент она сидела на скамейке и следила за тем, как поваренок чистил картофель. «Где-то видано, чтобы король так долго служанку привечал. Побаловался и хватит. Леди Эллард благородной крови, будет ему хорошей женой. А там, глядишь, и наследник скоро родится». «Мне нравится леди Эллард», — произнесла еще одна служанка. «Она всегда такая вежливая и красивая». «Ойли!» — засмеялась первая девушка. «А не ты ли недавно называла ее провинциальной дурой, которая решила, что достойна короля?» Вторая служанка слегка смутилась. Еще недавно она действительно высмеивала Розали Эллард, но только лишь потому, что король не обращал на нее внимания. Но сейчас, когда ветер подул в другую сторону, девушка решила, что стоило перестраховаться. Мало ли, вдруг эта Эллард действительно станет королевой. «Я просто не разобралась в ситуации», — защищаясь, ответила служанка, глядя на веселящуюся товарку гневным взглядом. «От тебя в ее сторону я тоже не слышала ни одного доброго слова». «Может, и так», — фыркнула первая девушка. «Но никто не скажет, что я посмела оскорблять ее за глаза». С этими словами служанка подхватила поднос и вышла из кухни, оставляя за собой последнее слово. Некоторое время на кухне снова царила тишина, пока одна из помощниц кухарки не произнесла робко. «Ханна выглядела странно. Как думаете, она заболела?» «Да чем она может заболеть?» — фыркнула старая кухарка и слегка шлепнула поваренка по затылку. «Чисть аккуратней, а не грей уши!» «Не знаю, но мне показалось, что она была бледной», — пролепетала девушка-помощница, а потом опустила голову, жалея, что вообще заговорила. «Притворяется она, чтобы снова не работать», — злобно выдала оставшаяся на кухне служанка. «Вот увидите, уже сегодня король позволит ей отдохнуть пару недель. Она ведь так много работает!» — с сарказмом закончила та. «Уработалась прямо!» «Хватит болтать!» — прикрикнула на всех главная кухарка. «Мила, ты давно уже должна быть в покоях леди Камолет!» «Ой!» — служанка подпрыгнула на месте, схватила поднос и умчалась, как вихрь, едва не сбив при этом неудачно проходившего мимо очередного поваренка. После этого кухонные работники оставили тему Ханны и короля, заговорив о других не менее интересных вещах. Сама Ханна в этот момент, заменяя белье на одной из кроватей, размышляла о том, как исполнить свой план. Нужно было сделать все так, чтобы мужчина, с которым она переспит, не узнал ее. Как это сделать? Замаскироваться? Но как? У нее не было никаких идей по этому поводу. Все аристократы знали ее в лицо из-за связи с королем. Может быть, рискнуть и выйти ночью в город? В темных переулках постоянно кого-нибудь насилуют. Вряд ли насильник будет слишком всматриваться в лицо жертвы. Хороший план, но Ханне не хотелось отдаваться какому-то бродяге. После короля ее мог устроить только аристократ. Оставалось только одно — нужно подгадать момент и попасться на глаза кому-то очень пьяному, чтобы тот наутро даже не вспомнил, что с кем-то переспал. Эта идея понравилась Ханне больше всего, поэтому она решила, что именно ее и воплотит в жизнь. Вечером она взяла на себя обязанности прислуживать на очередном приеме, который аристократы проводили регулярно. Короля, слава богам, на нем не было. С одной стороны, Ханна злилась, ведь король мог быть с этой противной блеклой молью Эллард. С другой стороны, она испытывала облегчение. В конце концов, Ханна решила, что следует потерпеть. Когда она забеременеет, королю придется наконец жениться на ней, и тогда она вышвырнет эту нахалку из замка, запретив ей бывать в столице. А нечего с чужими почти мужьями гулять. Подавая господам напитки и закуски, девушка присматривалась к мужчинам, которые выглядели пьянее всего. Она выбирала самого симпатичного и родовитого. На всякий случай. Если вдруг каким-то невероятным образом правда откроется, что почти невозможно, она не останется у погасшего очага. Выбор пал на сына герцога Адертона. Парню недавно перевалило за 20, но это не прибавило ему ума, зато внешне он был отдаленно похож на короля. Решившись, Ханна начала наполнять кубок отца своего будущего ребенка чаще и полнее. При этом старалась делать это как можно более естественно, чтобы никто ничего не заподозрил. Как она и думала, спустя какое-то время сын герцога начал клевать носом. Сразу после этого Ханна притворилась уставшей и покинула зал. Далеко она не ушла, притаилась в темном углу, поджидая, когда парень покинет вечеринку. Как только это произошло, она тихой мышкой последовала за ним. Сына герцога шатало из стороны в сторону. Пару раз он даже запнулся о собственные ноги и упал. Не было сомнений, что он не в самом трезвом состоянии. Когда молодой человек зашел в свою комнату, Ханна некоторое время наблюдала за коридором. Ей не хотелось, чтобы кто-то увидел ее входящей внутрь. Подождав несколько минут, она тихо подошла к двери и толкнула ее.